169. Гуру. Успеху общения предшествует настраивание арфы духа на определенный лад. Соответствующие формы обращения способствуют полноте общения. Каждый устанавливает их сам, не следуя по чужой колее. В этом отношении дух свободен являть свой собственный выбор. Ценится своеобразие и непосредственность. Повторение чужих молитв не столь действенно, сколько неподражаемость и своеобразие собственных молитв.